Время от времени они отрывались от своего занятия, чтобы полюбоваться делом своих рук и похвалить друг друга. «Это Вандина заслуга», — сказала Тася. Она узнала про новое средство от пролежней, замечательное, швейцарское. Пришлось ей побегать, пока достала. «Ты просто не поверишь, куда только она не обращалась. А ты?» — перебила ее сестра. «Если бы не ты», — голос у нее задрожал от волнения. Пока у матери были незаживающие раны на ногах и на спине, малейшее прикосновение причиняло ей страшную боль, и младшая дочь часами простаивала на коленях у ее постели, то умоляя со слезами, то сердясь и прибегая к разным уловкам, лишь бы уговорить больную дать промыть раны. «Мне некуда торопиться», — пожала плечами Тася, — «поэтому я терпеливей». Они снова склонились над матерью. Наступила тишина. Больной неудобно было разговаривать, лежа на животе, и она тоже молчала. В ожидании конца процедуры Анджей распахнул окно и сел на подоконник. Вблизи от Дворницкой, где жили тетки, было тихо, но чуть подальше царило оживление. Там кипела работа. В нескольких местах сносили остатки домов, расчищая от развалин широкую полосу под будущую городскую трассу. Она должна была пересечь территорию бывшей фабрики Левартов, но здесь уже нечего сносить. От фабричных корпусов, где проходила линия разметки, остались лишь пепелища да кучи щебня. Глядя на руины и ровные, расчищенные места, уже сейчас можно было определить, в каком направлении пройдет трасса. По бесчисленным красным пятнам битого кирпича устремится она к широкому лазурному просвету на горизонте. Анджей высунулся в окно. На всем протяжении будущей трассы виднелись телеги. Одна за другой тянулись они издали, груженные щебнем, делали круг и возвращались обратно порожняком через вымерший фабричный двор. «Вот и все», — объявила Тася, прикрыв матери ноги и подсовывая под спину подушки. «Милости просим». Анджей слез с подоконника и направился к бабушке. «Только притвори, пожалуйста, окно», — остановила его Ванда. «Оттуда пыль одна летит до сор». Он придвинул стул к бабкиной постели. Она губами коснулась его лба, а он, поцеловав ей руку, не отпускал ее, держал, по своему обыкновению, в ладонях и думал, как тосковал по бабушке за границей и как они мало виделись после возвращения. А теперь опять разлука. Анджей молчал. Она тоже не произнесла ни слова. Ему казалось, она молчит, измученная неприятной процедурой, а она ждала, когда уйдут дочери. Старшая, в город, младшая, в лавочку поблизости. «Посиди с мамой», — сказала Тася. «Я выйду на минутку». Они остались вдвоем. «Знаешь, они отобрали у меня подарок Иоанны», — шепотом пожаловалась старушка. «Ей хочется зайти к тебе», — передал он вместо ответа просьбу младшей дочери. «Можно ее привести, когда ты одна будешь дома». Глаза в красных прожилках в упор уставились на него. Губы у нее дрожали, дыхание с хрипом вырывалось из груди. Внутренне давно к этому готовая, она не сразу нашлась, что ответить. И, лишь заслышав во дворе Тасины шаги, торопливо заговорила. «И зачем они отняли все у меня? Из-за этого я только больше стала думать о ней. И у тебя хлопот прибавилось, сынок, а у тебя их и без того довольно». Прошел час, два, больше он выдержать не мог. Они чувствовали, что-то он от них скрывает. Уж очень лаконичны его ответы о друге, у которого живет, о местах, куда собирается вернуться. Разговор не клеился. Наконец он попрощался с бабушкой Тасей, но, очутившись на улице, понял, что деваться все равно некуда. Еще не было 10. С Хазой условились они встретиться в 4, и как убить оставшееся время, он понятия не имел. Еще вчера корил он себя, что не умеет так распределить свои дни, чтобы все успеть, а сегодня вдруг делать нечего. В школьный отдел идти ни к чему, в кафе тоже, а музеи подавно надо подальше обходить из-за Любича. Все по-старому, все сначала, опять то же самое. Разбитый, измученный после вчерашних скитаний, Анджей еле держался на ногах, поплелся было домой, к Хазе, но по дороге зашел закусить. В условленное место, на угол Иерусалимских аллей и Нового Света, пришел он слишком рано, но выдержать дольше в ресторанной духоте и гомоне был просто не в состоянии. «Привет, Уриаш!» Рядом с Уриашевичем затормозила машина. Он видел ее, видел, как опустилось стекло и в окно высунулась рука, которая махала ему и делала знаки, но к действительности Анджея вернул лишь знакомый голос, окликнувший его, как когда-то в школьные годы. «Привет, Венец!» — ответил он машинально старым прозвищем. Высунувшись из машины, полковник Венчевский щурил от яркого дневного света покрасневшие от бессонницы глаза. «Наконец-то я тебя поймал!» — вскричал он. «Теперь ты от меня так просто не отделаешься». Он дружелюбно поглядывал на Уряшевича. Внимание Анджея привлекли многочисленные ордена на его груди. «Ты чего на ордена уставился? На меня лучше посмотри». Взгляды их встретились, и на душе у Анджея потеплело. В памяти всплыли прошедшие годы. «Садись», — сказал полковник. «Места хватит». Места и впрямь было достаточно. Фигурка полковника затерялась в просторном автомобиле. «Куда подвезти?» «Никуда. Я условился встретиться с одним человеком тут, на углу, и пришел слишком рано. Это похвально. Пунктуальность, свойство, редкое у нас». Он взглянул на часы, слишком массивные для его худого запястья. «Успею», — прикинул он и предложил. «Если ты не против, я подожду с тобой». «Ну, конечно». Уряшевич уселся поудобнее и вытянул ноги. «Ведь я обыскался тебя», — сказал полковник. Уряшевич вспомнил. Иоанна передавала ему просьбу Венчевского зайти. «Спасибо за память обо мне», — сказал он. «Я тогда к тебе не зашел, потому что не собирался искать работу в Варшаве. А теперь передумал, коль скоро ты здесь. Говорят, ты в леса удалился, в глушь, в поисках душевного покоя. Я со слов Иоанны знаю, мы с ней часто о тебе говорим. Она очень ценит тебя и уважает», — ответил Уряшевич уклончиво. «Взаимно. Хотя мне все труднее находить с ней общий язык», — докончил полковник серьезным тоном. Уряшевич не обратил внимания на перемену в голосе. «А, да», — засмеялся он, припоминая смутно рассказ Иоанны и намеренно его утрируя. «Ты потребовал, чтобы в балетных школах диалектический материализм преподавали, а ей это кажется чудным». «Не в том дело», — буркнул Венчевский и вдруг глубоко задумался, позабыв даже сказать Анджею, в чем суть упомянутого спора. «Борьба с Иоанной, вернее, борьба за нее, которая шла с того самого дня, когда Венчевский с ней познакомился, вначале успешная, зашла в последнее время в тупик, и полковник ничего не мог поделать со знаменитой балериной. И как будто без всякой связи с предыдущим, он немного погодя проговорил: «Хорошо, что я встретил тебя, но я по-прежнему не намерен устраиваться в Варшаве. Сейчас речь не о тебе, а о ком же? О пани Иоанне. Не знаю прямо, что с ней делать». Затруднения у полковника, видимо, и вправду были серьезные, если при одном упоминании о них он нахмурился. Анджей в первый момент даже испугался, решив, что у Иоанны плохо со здоровьем, но оказалось другое. Такая первоклассная специалистка. Глаза у полковника гневно сверкнули. «И так странно себя ведет, то есть», — не понял Уряшевич. «Ну», — замялся полковник, подыскивая слова помягче, — «не так, как нужно. В личной жизни, ее личная жизнь меня не касается, в школе, у Тарновой, и там, по-видимому, тоже. Но я имею в виду сейчас нашу школу, школу при будущем оперном театре». И он заговорил о школе, с подъемом, обстоятельно, со знанием дела. Потом о театре, об исключительной важности этого начинания как для строительства, так и для искусства. О колоссальных средствах, отпущенных на это, о работах, которые идут уже полным ходом, о планах, ближайших и на будущее, об их идейном и воспитательном значении, словом, обо всем, что должно определить тонус будущего театрального коллектива, тонус самый высокий. Когда он рассуждал об этом, лицо у него даже просветлело, он оживился, нервное напряжение исчезло. Казалось, он забыл про Иоанну. Однако это было не так, а у пани Иоанны что ни слово, то за граница. Вспылил он вдруг. В том, что она говорит, ни правды, ни пользы никому. Будоражит только своими разговорами, сомнения сеет, отнимает веру и желание работать. Особенно у нашей молодежи, но не только у нее. Она по собственной воле вернулась из-за границы, сама испытав все прелести тамошней жизни, вернулась, чтобы с нами сотрудничать, а теперь расписывает перед коллегами и учениками свои успехи на этом своем несравненном западе. И никак не втолкуешь ей, что, перестань она с ним носиться, к худшему наше мнение о ней, как о специалистке, не изменится, а как человек она в наших глазах только выиграет. Она как будто очень считается с тобой. Поговори с ней. Вот какая у меня просьба к тебе. Часы показывали 4. А вон и Хаза, — сообщил Уряшевич. Это его ты здесь караулил? — поморщился полковник недовольно и откинулся в угол машины. Поедем лучше со мной. Это недалеко, а потом тебя доставят обратно. Машина тронулась. Прости, но никакие серьезные доводы до нее не доходят. Так сказать, общего идейного порядка, — продолжал Венчевский. Пусть она сама во всем разберется, на доступном ей уровне, но надо быть логичной и до конца честной. Помоги ей, в противном случае не успеет оглянуться, как авторитет потеряет, прежде всего у молодежи. Вред она принесет единицам, а большинство просто отвернется от нее. Как же сможет она тогда преподавать? И, не дожидаясь ответа, Венчевский продолжал. Да и что в конце концов привлекает ее за границей? Достижения в ее искусстве, люди, лоск их внешний, хорошие манеры. Пытался он понять ход мысли Иоанны. И то, и другое она решительно отвергает. Сама же мне сказала, что искусство на Западе вырождается, загнивает, а что до балета области, особенно ей близкой дорогой, то ни в Америке, ни во Франции, ни в Англии искать надо яркие таланты. Сама заявила как-то, человек на Западе себя исчерпал. Порядком ей, видно, осточертели люди, с которыми она там сталкивалась. Люди особого сорта, которые увиваются в капиталистических странах вокруг красивых, знаменитых балерин. Но в таком случае, какого черта ей надо? Комфорта, что ли, не хватает? Удобств разных и жизненных благ, если в этом только дело, достойней бы побольше терпимости проявить, учитывая положение страны, куда она вернулась. Впрочем, это, к счастью, не играет для нее, кажется, решающей роли. Просто какой-то заскок, поговори с ней. Вот и все. Машина, сбавив скорость, въехала в ворота университета. «Ты сюда?» – не мог скрыть своего изумления Уряшевич. «Сюда», – подтвердил полковник, уже поглощенный мыслями о предстоящем. «У меня лекция». Уряшевич съязвил, сам не зная зачем. «Так ты и профессорам лекции читаешь по марксизму?» «Лекцию читает мой профессор», пропустив мимо ушей язвительное замечание Уряшевича, счел, однако, нужным рассеять недоразумение Венчевский. «Профессор, у которого я диссертацию пишу, последние дома с Аской Кимпы остались позади», и, пройдя еще с километр, Уряшевич обернулся. Но это был автобус. Потом его обогнали грузовики, один с солдатами, остальные с досками. Потом, потрепанный фордик. Наконец, мотоцикл. Уряшевич больше не оглядывался и ускорил шаг, чтобы не привлекать внимания. Было холодно, дул ветер с реки, день клонился к вечеру. Погода для прогулок неподходящая, да и по шоссе не время шляться. Уряшевич был в коротком кожушке и мерз. Засунув руки в карманы, он нащупал нечаянно письмо, которое дал ему Хаза. Анджей разозлился на себя. Зачем было соглашаться брать? Произошло это в последнюю минуту. Хаза объяснил, куда идти и как себя вести, а напоследок попросил о небольшом одолжении. Уряшевич не сумел отказать. Снова мимо на большой скорости промчалась машина. На сей раз, шикарный двухместный серебристо-серый кабриолет. Доехав до ответвления дороги, он развернулся и, набрав скорость, стал быстро приближаться. Не успел Анджей нагнуться и поправить носок, это был условный знак, как кто-то с акцентом произнес по-польски. «От пана Хаза?» «Да, я от моего кузена Хазы. Он велел здесь вас подождать», — ответил Уряшевич по-английски. Этот язык он знал довольно прилично. Иностранец, знакомый Хазы, был в больших темных очках с косо поставленными стеклами, которые закрывали виски. Лицо у него было того оттенка, как у людей не первой молодости. Усики коротко подстрижены, красивые каштановые волосы аккуратно уложены. Оторвав на миг от руля руку в толстой перчатке из свиной кожи, он нажал на дверную ручку, впустил Уряшевича и, не дожидаясь, пока тот усядется, сразу тронулся, проверив лишь, плотно ли закрыта дверь. «В какую сторону прикажете?» – спросил он. «Мне безразлично», – ответил Уряшевич. «Мне тоже. О машине моей тем более», – пошутил иностранец, сохраняя серьезное выражение лица. «Для нее все здешние дороги одинаково непригодны». Несмотря на это, ехал он очень быстро. Езда целиком поглощала его, и он молчал. Несколько минут спустя, не снижая скорости и не говоря ни слова, достал он из кармана пачку сигарет и спички и положил на колени Уряшевичу. «Спасибо», — сказал Уряшевич. Он попытался закурить, но пришлось от этого отказаться. Врывавшийся через поворотное стекло ветер гасил одну спичку за другой. Шоссе проходило неподалеку от Вислы, и в сгущавшихся сумерках она выглядела зловеще. Горизонт заволокло туманом. Иностранец снял очки. «Мне нравится польский пейзаж. В нем есть что-то печальное. Это все, что осталось у вас от прошлого». Заметив впереди боковую дорогу, он свернул на нее и стал разворачиваться. «Значит, вы хотите нас покинуть?» — заговорил он наконец о деле, ради которого согласился встретиться с Уряшевичем. «Это ваше окончательное решение?» Уряшевич откашлялся. «Да, я так решил», — ответил он. «Остается только придумать, как переправить картину через границу. Хаза говорил вам, наверное, о ней». говорил. Иностранец покосился на Уряшевича. Интеллигентные люди вроде вас, у нас желанные гости. Хотя и здесь, внутри страны, мы с удовольствием имеем с ними дело. Но если вы решились и остановка только за картиной, охотно вам помогу. Что это за картина? Веронезе. Валтасаров пир. ГМ. Итальянская. Америка сейчас завалена всякой итальянщиной. А рассчитывать можно только на американский рынок. Большая она, порядочная. 1.20 на 80. Это хорошо. Вещей для клетушек американцы не покупают. Но как ее перевести? Вот в чем вопрос. И он стал соображать вслух. С дипломатической почтой исключено. Слишком велика. Лучше бы подождать, пока отзовут кого-нибудь из моих сослуживцев. Тогда он ее прихватил бы со своим багажом. Но вы, кажется, торопитесь. По некоторым причинам я предпочитал бы не откладывать отъезд. В таком случае поезжайте без картины. А картину оставьте у меня или у Хазы. И через некоторое время получите ее. Когда? От этого многое зависит. Ах да, дело же в деньгах, не правда ли? Придется вам как-нибудь перебиться до прибытия картины. Соотечественники вас не оставят, и вообще за границей не пропадете. Он остановил машину, взял с колени Анджея сигарету. Только напрасно вы рассчитываете за Веронезе получить, как сказал мне Хаза, 30 тысяч долларов. Это цена нереальная, но такие цены в Лондоне. Да, но покупатели-то американцы, которые, нота бене 13 много никогда не платит, а цены диктуют они, поскольку, кроме них, ни у кого денег нет. Он стал скрупулезно подсчитывать. Допустим, дадут 1010, 25% антиквару, столько же, мне. Уряшевич расстроился, услышав названную сумму. 5000, упавшим голосом спросил он, за вычетом 1000, которая причитается моему коллеге за услугу, если удастся переправить. В конце концов не обязан же он оказывать любезность постороннему человеку, ведь это хлопоты немалые, да и риск. И наконец вот еще что. Продавать картину буду я через своего антиквара, а вы получите деньги на руки, наличными. То есть как это? А вот так, что за идея? За границей картина поступает в мое распоряжение, а законный владелец. Несговорчивость Анджея не на шутку разозлила иностранца, и он решил пресечь этот спор. Вам известно, что я дипломат. Человек с положением, которому можно довериться, а вы кто такой? Меня в любой момент каждый найдет, а вам взбредет в голову исчезнуть, и ищи ветра в поле. Негра легче в джунглях поймать, чем кого-нибудь в вашей польской колонии. Я люблю вести дела с поляками, с людьми интеллигентными, вроде вас, но должен при этом и осторожность соблюдать. Уряшевич пришел в бешенство. По-моему, осторожным следует быть мне, а не вам. С возмущением воскликнул он. Обойдусь как-нибудь без вашей помощи, сомневаюсь. У меня опыт есть в этих делах, а вы новичок. Вот увидите, все равно ко мне обратитесь. Нет, платить любому посреднику придется. Вопрос об издержках мы можем с вами еще раз обсудить. Это совершенно излишне. Навязываться не стану, пожал плечами иностранец. Одной сделкой меньше, одной больше, какое это имеет значение? Я и так неплохо зарабатываю на этой вашей всенародной распродаже. Показались первые дома Саской Кимпы. Вдали виднелся мост Понятовского. Куда вас подвести? Я выйду здесь. Как вам угодно. На этот раз иностранцу не пришлось проверять, хорошо ли закрыта дверца. Уряшевич захлопнул ее с треском. Оставшись один на шоссе, он некоторое время неподвижным, злым взглядом провожал удалявшуюся машину. Потом, подавленный всем случившимся, опустил глаза, и тут под ногами увидел пачку заграничных сигарет. Они выпали из машины, когда он вылезал. В ярости стал он их топтать, пока они не превратились в крошево. Не лучше обошелся он и с лежавшим в кармане письмом Хазы. Прежде чем отдал себе отчет в том, что делает, ветер уже нес клочки к серевшей внизу Висле, и они исчезли в ее могучих, неторопливо катившихся волнах, столь характерных для польского пейзажа, чью щемящую красоту изволил похвалить иностранец. Но ни растоптанные сигареты, ни разорванное письмо не меняли дела. Уряшевич зашагал по шоссе. Возле моста остановил он шедшие в город свободное такси. На вопрос водителя, куда ехать, он ответил одеревеневшими губами. На почту. Там, стиснув зубы, попросил он в окошке бланк для телеграммы и написал. Согласен работать Алекс Нитайчика, сообщи наличие вакантной должности Анджей Уряшевич. На следующий день в полдень пришел ответ. Ждем распростертыми объятиями Биркут. Ждем, он, это понятно, А кто еще? Ломал голову Уриашевич над загадочным множественным числом в телеграмме. Догадавшись, он покраснел до корней волос, но менять решение было поздно. «Беркут-порт имеет в виду», – прошептал он. Глава 26. «Решительно не советую забирать сейчас пирс с собой. Махни туда налегке, оглядись хорошенько, где бы пристроить картину до побега, потом дай мне знать, и я тебе ее доставлю. Откуда тебе известно, где первое время придется ночевать? Может, у Беркута? Как же ты заявишься к нему с этакой трубой с пушечной ствол величиною? Да он сразу заподозрит что-нибудь неладное». Получив телеграмму из Алексны, Уриашевич отправился в гараж, где и застал Хазу. Накануне же весь вечер напрасно прождал его дома, и вот Хаза разливался перед ним соловьем. «Подыщешь в Алексне жилье подходящее, устроишься. Допустим, неделя на это уйдет, самое большое – две. Потом телеграммку мне отобьешь, текст мы заранее сочиним, липовый, конечно. Я тебе таким же макаром отвечу, чтобы ты знал, когда ждать меня. А пока захавай картину у теток, как ты и хотел, только внуши им, пусть мне по первому же требованию отдадут, а в Варшаву ее хоть завтра можно перевести. Я как раз свободен, только и делов». «Ну, как, большое тебе спасибо», — ответил Анджей. «Значит, завтра, с утра». «Хорошо, вернемся с таким расчетом, чтобы ты в подвал успел картину снести», — рассуждал Хаза. «И на поезд в Алексну не опоздал. Можешь сегодня же телеграфировать Беркуту. Покончим со всем этим одним махом. Значит, я за тобой заезжаю завтра утром. Опять дома не ночуешь?» «Нет, к 8 будь готов. Порядок. Волнуешься из-за завтрашнего?» — переспросил Уриашевич, не понимая, о чем он. «Причем тут завтрашнее вообще?» — пояснил Хаза. Уриашевич не ответил. После того, как он расстался с навязанным ему Хазой иностранцем, он в двух словах сообщил только о принятом решении. Не утаил, что и письма не передал, уничтожил его. Хаза нисколько этому не удивился. На предложение Хазы, который во всем старался идти ему навстречу, отвечал он односложно. Не хотелось думать ни о чем, зажмуриться, и как в воду. А главное, никаких оправданий, ни перед собой, ни перед Хазой. Что это, мол, против его желания, что иного выхода нет. Его раздражало каждое слово, прямо не относящееся к делу, раздражал Хаза. Обыденный тон, каким тот рассуждал, злился он на самого себя. Даже собака, которая беспрерывно лаяла, бегая взад-вперед вдоль проволоки, действовала ему на нервы. Хаза украдкой наблюдал за ним. «Шаг, на который ты решился, безусловно, связан с риском», — проговорил он наконец, — «но, с другой стороны, не надо и преувеличивать. Страшного тут ничего нет. Поэтому возьми себя в руки и не дрейфь, и не думаю дрейфить. Тогда чего же у тебя такой бледный вид? Злишься, может, из-за вчерашнего типа? Все они из одного теста. Я тут ни при чем». «Да, ясно. Но, признайся, допек-таки он тебя? Сам я во всем виноват. Нечего было связываться». Анджей курил редко, но сейчас был так взвинчен, что попросил у Хазы сигарету. И когда закуривал, у него дрожали руки. Он поймал тревожный, недоумевающий взгляд Хазы. «Тебе же известно, в каком настроении вернулся я из Парижа», — прорвало его вдруг. «Приехал, как на пожарище. Пожарище на веки веков. Я был убежден, нам и через 100 лет не оправиться. Что уцелело после оккупации и восстания, доконают гражданская война и революция, — думал я, не найдя картины, осмотрелся и, как ты помнишь, решил было остаться. Даже если картина найдется, меня это устраивало. Но что поделаешь, над нашей страной тяготеет какое-то проклятие. Придется отсюда удирать. Пусть это и свинство с моей стороны. Наплевать». Голос у него сорвался. «Чья это вина? Ты прекрасно знаешь». Уриашевич старался говорить потише. Вокруг сновали люди. «Помнишь, наверное, как я относился ко всем таким проблемам после возвращения? Мне безразличны были и те, и другие. Я дал себе зарок до конца жизни не вмешиваться больше ни во что. Поклялся в этом, уходя из разрушенной Варшавы. Идеалы, борьба, извините, на эту удочку меня больше не поймаете. Что поделаешь, каждый имеет право выбирать. Я после всего пережитого выбрал покой. Хотелось ото всего отгородиться. Но должен тебе сказать, при воспоминании о том убийстве в деревне, во мне все содрогаются. Неужели перевелись у нас люди, которые бы их проучили? Что за несчастная страна? Человек должен гибнуть только за то, что охраняет, бережет строящуюся фабрику. В этом есть что-то ненормальное. Конечно, идиотство», — с готовностью подтвердил Хаза. «Одного укокошишь, на его место другого поставит. Смысла никакого. Уряшевич поднял голову и, пораженный, в упор посмотрел в его маленькие глазки. «Раньше я тоже считал, что без стрельбы не обойдешься», — продолжал Хаза. «Относился к этому положительно. Например, когда мы под Живцем были или еще раньше под Замостьем, я, честное слово, верил, что достаточно пристукнуть нескольких джентльменов, ну, десяток на худой конец, и вся машина остановится из-за недостатка людей. Но у них людей хватает, хоть отбавляй. Теперь мы меняем отношение к таким проблемам, как твоя фабрика. Но что они там могут знать, в своих дремучих лесах? Ну, довольно об этом», — оборвал его резко Уряшевич. Хаза свистнул сокрушенно. «А знаешь, ты мне не нравишься», — расшифровал он значение своего свиста. «Можешь говорить что угодно, но я насквозь тебя вижу. У тебя на физии написано, что с тобой происходит и чего ты психуешь. Струсил. В Алексну боишься ехать. Это зря. Надо взять себя в руки. Иначе не стоит и пробовать». Схватив Анджея за отвороты кожушка, Хаза притянул его к себе. «А в общем, и не обязательно», — сказал он тихо. «Оставайся, возьму тебя под свое покровительство. Об этом не может быть и речи». «Тогда не распускайся», — повторил Хаза свой совет, но внезапно рассмеялся и прищурил один глаз. «Кажется, у меня средство есть для твоих нервишек. Держи». И достал из кармана письмо в помятом конверте. «Пани Иоанна просила передать. Посмотри-ка, что там в середке». Уряшевич протянул руку за письмом. «А где ты ее видел?» «Как это где?» «Видел, и все». Пожал плечами Хаза, но тут же объяснил. «Случайно столкнулся. Понятно, а что в письмишке?» Сразу догадался, хотя и не расспрашивал из деликатности. Уряшевич разорвал конверт. «Сегодня я кончаю в 3, прочел он, «и хотела бы перед вами извиниться. Галина С. «Ну как, порядок?» — загоготал Хаза, когда Уряшевич спрятал письмо в карман. «Ничего, приободришься перед отъездом, и поправится настроение. На мой непросвещенный взгляд, нет ничего лучше для поднятия духа, чем женщина». Она стояла около школы с высоко поднятой головой, засунув руки в карманы пальто и безучастно глядя вдаль, а завидев Уряшевича, отвернулась. «Простите, я, кажется, немного опоздал», — сказал он. «Ничего, пойдемте отсюда». Он взглянул на нее удивленно. Получив письмо и уразумев, от кого оно, Анджей почувствовал, как смутная, робкая надежда шевельнулась в сердце, отягощенная разными обстоятельствами. Все помыслы его уже сосредоточились на Алексне, а весточка от Степчинской отвлекала, ослабляла волю. Но радостное чувство все разрасталось, и, когда он увидел издали Степчинскую, его охватило глубокое волнение. Холодный прием сбил его с толку. «Кажется, вы все еще сердитесь», — заметил он с упреком. «Какое это имеет значение?» — передернула она плечами. «Пойдемте отсюда». Он сделал над собой усилие и, не подав виду, что огорчен, спросил. «В наш ресторан? Нет. А куда же? Никуда. Во всех таких местах сейчас душно. Пошли гулять, в Лазинки», — воскликнул он. «Нет», — отрезала она со злостью. «Не в Лазинки», — и повернула в противоположную сторону. Анджей молча последовал за ней, разговаривать не было никакого желания. «Значит, уезжайте», — первая нарушила она затянувшееся молчание. «Да, завтра. Это обязательно. На день я бы мог отложить отъезд». «Зачем? Днем больше, днем меньше. Какое это имеет значение? Я спрашиваю вообще. Обязательно вам уезжать? Почему вы спрашиваете?» Он попытался заглянуть ей в глаза, широко открытые, надменно безразлично устремленные в пространство, но без всякого успеха. «Почему вы спрашиваете об этом?» — повторил он. «Просто так. На ней была та же, что и на вокзале, оранжевая шапочка, тоже пальто, и также оттягивала она руками карманы. Только сейчас насвистывала что-то и шла с независимым видом впереди». Уряшевич то и дело толкал прохожих. Взгляд его, устремленный на Степчинскую, становился все нежнее. Ему очень хотелось, чтобы у нее переменилось настроение. «Когда я вас увидел на вокзале, не терпелось ему с ней объясниться, меня поразило, как это можно в жизни быть совсем другим человеком, чем на сцене. Но я об этом не думал больше, и в памяти у меня осталась та наша встреча и короткий разговор. В деревне я вас представлял вот такой же, как сейчас, а тот фальшивый сценический образ на вечере совсем выветрился из головы. Так что обижаться на меня, правда же, не стоило». Она промолчала. «Не можете никак забыть нелепую эту истерию?» — Выждав немного, спросил он. Она сделала презрительную гримаску и лишь потом удостоила его ответом. «Эта история потеряла сейчас для меня всякое значение», — заявила она свысока. «Зачем же было тогда писать ему? Уславливаться о встрече?» Ему стало обидно, и он дал себе слово ни за что не заговаривать с ней первым. Однако не сдержал его. Степчинская, схватив его за локоть, заставила остановиться перед пустой витриной. «Что случилось?» — спросил он, но едва задал вопрос, как в глубине витрины увидел зеркало, а в нем — их отражение. Степчинская придвинулась к нему поближе, с тем же угрюмым выражением, только перестав свистеть, смотрела она, не отрываясь, как выглядят они рядом. Прежде чем он понял, чего она хочет, Степчинская опомнилась. «Пошли», — сказала она и внезапно, как перед тем остановилась, двинулась вперед. «Все равно никуда не денешься». На углу она снова взяла его за локоть, увлекая в боковую улицу. «Давайте выйдем из города, по улице Снядицких, мимо поселка Сташица и, в поле, здесь дышать нечем». И, понизив голос, прибавила: «И потом вы ведь не любите города». Последние слова не дошли до его сознания. Миновав улицу Снядицких, они вышли на площадь как раз перед политехническим институтом. После возвращения из-за границы Уряшевич не раз проходил мимо сгоревшего здания своего бывшего института, но сейчас его начали восстанавливать. Там и сям развалины были опоясаны лесами. «А я и не знал», – прошептал он. «Чего?» «Да вот», – показал он пальцем, – «восстанавливают». Он поискал глазами Степчинскую. Она стояла сзади. «Заглянемте туда на минутку», – попросил он. «Ладно», – они вошли внутрь, поднялись в актовый зал, потом этажом выше, еще выше, где по лестнице, где по настилу, зашли в одну аудиторию, в другую, спустились во внутренний двор и завернули в другой корпус. Тот стоял чистенький, уже оштукатуренный, не то что главное здание, где только еще приступили к разборке кирпичного лома. Она вспомнила, что Анджей здесь учился. «Воспоминания?» – спросила она без особого интереса. «Да, воспоминания, относящиеся к давно минувшим дням и недавнему прошлому, когда после падения Макотова впервые увидел он на месте своего института пепелище. Но не только воспоминания, наводило это и на некоторые размышления. «Все», — произнес он, — «все». Они снова оказались во дворе. «А теперь еще вот сюда», — предложил он и, не дожидаясь ее согласия, направился к другому зданию во дворе. «Сюда и конец». По дощатому настилу вскарабкались они на второй этаж и завернули в первую же аудиторию. Она тоже была отремонтирована. Они остановились у окна. «Вы чего такой хмурый?» – спросила она. Анджей заставил себя улыбнуться. «Завидую я вам. И жизнь у вас нормальная, и возможность учиться есть, и дороги все перед вами открыты», – стал перечислять он. «Хватит, хватит», – нетерпеливо перебила она. «Все это для меня ровно никакого значения не имеет». Уже трижды слышал от нее Анджей эти слова, произносимые по разному поводу. Он вспомнил вчерашний разговор с Венчевским и то, что раньше Степчинская говорила ему о загранице, и заметил не без иронии. «А что-нибудь имеет для вас значение?» «Имеет». «Что?» «Не что, а кто?» — поправила она его. «Ну, кто?» Она нагнулась, подняла с пола обгоревшую щепку и тщательно вывела на стене. «Вы». Некоторое время они смотрели друг на друга. У нее дрожали губы, глаза подернулись влагой. Наконец Анджей шагнул к ней, но она ускользнула от него. Только каблуки дробно застучали по заменявшему лестницу настилу из досок. Он устремился за ней. Она остановилась во дворе спиной к стене и развела руками. «Видите, что вы наделали? Оба позабыли, что собирались за город». Покинув двор политехнического института, они набрели на кафе и совершенно машинально туда завернули. «Вот видите», — с сокрушением повторила она несколько раз. «Вот видите». В возгласе ее слышались словно и грусть, и удивление по поводу того, что произошло в ее жизни и чего Уряшевич до сих пор не заметил. Но оказалось, что произошло это совсем недавно. «Когда вы сказали тогда про спектакль, я убить вас была готова, а потом как-то само собой все вдруг переменилось. И сейчас я просто не понимаю, что со мной. А когда-нибудь уже так бывало?» «Так, еще никогда», — с беспокойством призналась она. Он наклонился к ней, и Степчинская услышала то, что отчасти ей было уже известно, об огромном впечатлении, какое она на него произвела с первого взгляда, и о том, что он должен уехать. Она все следила за его руками, которые он то разжимал, то сжимал. «Если бы я хоть знала, где вы будете», — вздохнула она. Анджей задумался. Сказать ей, почему он уезжает, нельзя. В этом он никому не имел права признаться. Про Алексну тоже лучше не говорить, даже ей. Наверняка вообразит, будто он покидает родину, прельстясь за границей. Какие доводы не приводи в оправдание своего шага, она, несомненно, истолкует его именно так. А истолковав так, снова будет рваться отсюда. К чему это? Единственное, что он может сделать для нее, это не смущать ее покой. Такое у него было чувство. Тем более накануне выступлений, которые, надо полагать, ее успокоит, и она перестанет метаться. А главное, было еще одно соображение. Он просто был не в силах сказать Степчинской про картину, про Алексну, посвятить ее в свои планы. Ему казалось, что он держит слово, но одновременно и чувствовал. В ее глазах это не сделает ему чести. Сплошные тайны. «Ну что ж», — сказала она, видя, что Уряшевич мнется. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Давайте». Он спросил, как это она решилась написать ему. «Сама не знаю. Была в школе. Явилась пани Иоанна и стала качать головой. Как я плохо выгляжу, да почему грущу. Вот и пришло в голову черкнуть вам записку, условиться о встрече. Так я и сделала, а записку передала пани Иоанне. Вот и все». Попутно она призналась, это относилось уже ко временам более отдаленным, что замечание его тогда на вокзале насчет надписей на стенах показалось ей неумным. «Да, страшно меня разозлило это ваше некультурно», засмеялась она при этом воспоминании. «Ну ладно, думаю, сделаю что-нибудь такое, что заставит его переменить мнение». «Мнение не переменил», развеселился Уряшевич, но очень обрадовался. «Вот упрямец какой! А вы разве не из упрямства вздумали написать мне сегодня?» Посмотрел он на нее невинными глазами. «Просто дурная привычка, не больше». «Хорошо вам смеяться», сказала она, становясь вдруг серьезной, и выглянула в окно на улицу. Надвигались сумерки. «Гулять уже поздно», огорчилась Степчинская. «А у меня было намерение отправиться с вами за город на прощание. Вы говорили как-то, что любите уединение. Но сейчас уже темно». Вдруг его осенила мысль, которая в первый момент ему самому показалась нереальной. Но, когда стал он ее развивать перед ней, ощущение невозможности пропало. «Завтра я по делу на целый день еду за город, на грузовике, с кузеном своим Хазой. Вернусь с таким расчетом, чтобы на поезд не опоздать, который отходит около 11. Подумайте-ка, у нас есть возможность провести вместе целый день». Она склонилась над столом и, подумав, сказала: «Идет. Во сколько вы езжаем?» «Часов в 8. Отлично. Но пора в таком случае идти. Надо еще поесть и пораньше лечь спать». Но лечь пораньше им не удалось. Они засиделись в ресторане, потом под руку бродили по улицам, прижавшись друг к другу, изредка останавливаясь и заглядывая друг другу в глаза. Наконец Степчинская почувствовала усталость. «Пора расставаться. Еще только до дому меня проводите». В подворотне Уряшевич начал целовать ей руку. «Идите», сказала она тихо. «Теперь уже правда пора». Он готов был подчиниться и протянул руку к звонку. Но Степчинская удержала его за рукав. «Нет, нет, я не здесь живу, а в соседнем доме. Но наш дворник всегда подглядывает за мной», объяснила она. Анджей заключил ее в объятия. Ранка, невольно нанесенная вырвавшимися у нее словами, вмиг затянулась. У нее из рук выскользнула сумочка и упала. Он нагнулся поднять. Беря у него сумку, Степчинская побледнела. Судорожно дыша, приоткрыла она рот и, словно не в силах была держаться на ногах, прислонилась к стене. «Видишь, что ты наделал?» – прошептала она, одной рукой прижимая к груди сумку, а другой заслоняясь от него. «Уходи, уходи». Глава 27. Был чудесный весенний день, когда Уряшевич направился к разрушенному кирпичному заводу, оставив Хазу со Степчинской на шоссе. Он обогнул живую изгородь, пересек двор и перед домом в саду наткнулся на Кинзеля. Тот прислушивался, замерев от ужаса. Нервы у него были не в лучшем состоянии, чем в прошлый раз, когда он прощался с Уряшевичем. «Это ты остановился на шоссе?» — через плечо показал он на грузовик, на котором они приехали. «Да». «Из Варшавы?» «Да». «Один, с товарищем». «Не волнуйтесь, это все согласовано с Ракицинским». Кензель не дал ему договорить, только поскорей, поскорей, и подтолкнул Уряшевича к полуразвалившемуся дому. «Надо с этим покончить». На другой же день после посещения Уряшевича Кензель извлек из-под кирпичных обломков футляр с картиной. На случай приезда Анджея все было приготовлено и предусмотрено. По стремянке Кензель спустился в пустующий подвал, им не пользовались с тех пор, как в первую зиму после освобождения сожгли лестницу на дрова. Картина поставлена была на попа возле стремянки. Оставалось только подсунуть под нее руки и, медленно выпрямляясь, подымать ее кверху. Когда картина наполовину высунулась из подвального отверстия, Анджею пришлось принять всю тяжесть на себя, так как Кензиль совсем уже обессилел. Но вот картина наконец в синях. Немного погодя над полом показалось лицо Кензиля, багровое от натуги, с выпученными глазами. Синие губы зашевелились. Прошептав что-то, он, цепляясь руками за перекладины, сполз обратно вниз. Анджей обнаружил его в подвале сидящим на земляном полу возле стены. «Что с вами?» «Ничего. Почему ты здесь?» «Я не расслышал, что вы сказали», — проговорил Анджей. Когда глаза немного привыкли к темноте, Анджей увидел сырые пятна на стенах, хотя вот уже несколько дней погода стояла сухая и теплая. А в углах, возле стены в том месте, где сидел Кензиль, были лужи. «Уезжал бы ты поскорей», — прозвучало в ответ. «Я рассчитывал вдвоем донести ее до живой изгороди, чтобы не пускать сюда посторонних, да вот сил не хватило». Он тяжело дышал. «Может, помочь вам выбраться отсюда? Зачем? Сам вылезу, когда все будет кончено. А пока посижу лучше здесь». Ему, видно, стало хуже. Он переменил положение и лег. «Я вас не могу так оставить». Анджей опустился возле него на колени. «Хозяева мои дома», — признался Кензиль, — «услышат, что я здесь, и придут за мной. Они тоже ждут не дождутся, когда вы уедете. Уезжайте поскорей». Уряшевич выкатил картину во двор и направился было за Хазой, но, заметив у стены шезлонг, такой же ободранный, как и все здесь, снес его в подвал. «Господи!» — простонал Кензиль. «Зачем это?» Но все-таки перелег с помощью Анджея на шезлонг, не переставая торопить его. «Ну, сматывайся же наконец, ну!» — не скрывал он своего нетерпения. «Убирайся отсюда, убирайся, только тогда я почувствую себя лучше». И когда Анджей притронулся на прощание к его руке, процедил сквозь зубы: «И снос на себя буду чувствовать, пока опять не стрясется что-нибудь». В голосе его слышался уже не страх, а отчаяние. «А стрясется, опять сердце не выдержит, и свалюсь. Вот так же меня подкосили неожиданный твой наезд и новые ожидания. От меня ничего уже не осталось, я сплошной комок нервов». Анджей побежал за Хазой той же дорогой, какой пришел, в обход, но с картиной решил идти по садовой тропинке, через заросли и прямо к проходу в живой изгороди. С тяжелой ношей имело смысл продираться напрямик, это значительно сокращало расстояние. Время от времени они останавливались, переводя дух и отирая пот, поправляя один берет, другой, шапку и смахивая труху, сыпавшуюся с деревьев. Через несколько десятков шагов они почувствовали, что земля под ногами стала неровной, а вместо сирени и жасмина откуда-то взялся колючий кустарник, который царапал руки. Пришлось напрячь все внимание, а у Анджея из головы все не шел Кензиль. Не давала покоя мысль, что вот он с сердечным приступом лежит один в подвале. Но Анджей понимал, одно лишь упоминание о враче добило бы того окончательно. Единственное, что мог он для него сделать, это поскорее уйти, и тогда люди, с которыми он живет, окажут ему помощь. Эти размышления подгоняли его, толкали по кратчайшей линии к грузовику, и в результате он налетал на кусты, забирал в сторону от тропинки и поминутно спотыкался. Наконец, когда живая изгородь была позади, вернее, впереди, через ход в зарослях он пролез задом, рядом раздался душераздирающий крик. Картина выпала у него из рук, он обернулся. Перед ним стояла Степчинская, которая при виде его лица закричала еще отчаянней. Она не знала, куда и зачем они пошли, и, услышав их шаги, соскочила с грузовика, но в руках у них увидела что-то тяжелое, неподвижное, с человеческое тело величиной. Расцарапанное в кровь лицо Уряшевича только подкрепило ее подозрение, и она кричала, не помня себя от страха, ни на минуту не замолкая и не подпуская к себе ни Уряшевича, ни Хазу. А тот старался ее поймать, забегая то с одной стороны грузовика, то с другой и расставляя свои длинные большие руки. «Боже, что вы наделали?» — беспрерывно повторяла она. «Кто там лежит?» Догадавшись, в чем дело, Анджей подскочил к цилиндру и столкнул его в канаву, которая отделяла живую изгородь от шоссе. «Галинка, да посмотрите же сами!» — вскричал он. «Ведь это просто картина в металлическом футляре». Они отошли с Хазой в сторону, чтобы она сама, без принуждения и вмешательства, убедилась в этом. «Ну, что?» — спросил он немного погодя. Она, не говоря ни слова, продолжала стоять у канавы, густо заросшей травой, однако не настолько, чтобы не разглядеть лежащий там предмет. Но девушка по-прежнему молчала. Нелепое недоразумение не позабавило ее, на душе не стало легче. Слова застревали в горле. Уряшевичу было тоже не до смеха. Он думал, какое жуткое впечатление произвел на Кинзя крик Степчинской. Громкий, пронзительный, не услышать его было невозможно. «Ну что?» – заглянул он ей в глаза. «Простите, я так глупо себя вела, все еще бледная», – прошептала она. «Но почему вы сразу не сказали, зачем едете?» Анджей попытался обратить все в шутку. «Во всяком случае, у вас не было оснований предполагать, что за трупом», — ответил он беспечным тоном. «Конечно, нет», — возмутило ее такое предположение. «Но к чему эта таинственность? Все время тайны какие-то», — вырвалось у нее с обидой. Наконец картину водрузили в кузов, прикрыли брезентом, и машина тронулась. Когда они проезжали Мосники, Анджей забился в угол кабины и остановившимися, остекленевшими глазами из-под лобья смотрел на улицы и дома. На рыночной площади Хаза без предупреждения остановился. «Вылезайте, господа хорошие», — сказал он. «В чем дело?» — подскочил от неожиданности Уряшевич. «Перекусить надо», — возмутила Хазу такая недогадливость. «Только не здесь», — сдавленным голосом попросил Уряшевич. «Только не здесь, а, не привередничай. В такой дыре только на рынке и можно пожрать прилично», — пожал плечами Хаза. «А где ты рассчитываешь ресторан найти?» «Нигде я не рассчитываю. Но здесь останавливаться нам нельзя, не выдумывай. Я знаю, что говорю», — отрезал Анджей, — «и из машины не выйду». Вместо ответа Хаза соскочил с подножки и захлопнул дверцу, не дожидаясь, последует ли кто-нибудь его примеру. Через несколько минут он вернулся с большим свертком в руках, из кармана куртки высовывались бутылки с водкой и пивом. «Вот и фураж», — сообщил он, — «его плохого настроения как не бывало. Остановимся по дороге, подкрепимся, а там через часок-другой и до ближайшего кабака в Варшаве доберемся. Не знаю, как вы, а я иначе ноги протяну». Когда городок остался позади, Степчинская спросила Анджея, понизив голос, «а почему там нельзя было выходить?» Анджей чувствовал на себе ее взгляд. «Что?» – прошептала она снова. Но Анджей не раскрывал рта. Опять секрет. Она опустила голову. Он попытался взять ее под руку, она не противилась, но рука была точно мертвая. Он избегал на нее смотреть, тупо следил только, как бежит навстречу лента шоссе и исчезает под колесами. Точно так же исчезали постройки, телеграфные столбы и деревья на обочинах. Наконец по обеим сторонам замелькал лес. Хаза сбавил скорость и опустил стекло. В кабину хлынул живительный аромат. Маленькие глазки Хазы быстро бегали налево-направо в поисках ведущей в лес дороги. Наконец он нашел то, что искал. Но прежде несколько раз вылезал из машины, осматриваясь по сторонам, подходит ли место для стоянки. «Всегда придерживаюсь одного старого правила», — похвалился он, круто сворачивая в бок, «не останавливаться и машину не оставлять на виду». «Правильно», но ни Анджей, ни Степчинская не успели ответить. Все трое внезапно скатились влево. Дверца, не выдержав напора, распахнулась. Из кабины вывалился сначала Анджей, на него упала Степчинская, только Хаза удержался на месте, вцепившись в руль. Выключив мотор, он благополучно выбрался из машины, резко накренившийся на бок и готовый вот-вот перевернуться. Степчинская тем временем встала, Уряшевич тоже. Оба стряхивали с себя пыль и приставшие листья. «Ну как?» – гаркнул Хаза. «Живы-здоровы?» «Кажется, да». Степчинская спокойно отнеслась к происшествию. «Что мы живы?» «Сомнений нет», – в тон ей ответил Уряшевич. «А ты-то как? Кости целы?» Встряска разрядила унылое, гнетущее настроение, в каком они ехали. «Целы. А твой арсенал?» Хаза ощупал карманы. Бутылки оказались в целости и сохранности. Он обошел грузовик, проверяя, в порядке ли покрышки, колеса, рессоры. Поломок не обнаружилось. Анджей ему ассистировал. «Вот видишь, кардан за что зацепился?» Показал ему Хаза столбик, торчащий на обочине. Тут шлагбаум был, и его не до конца срубил какой-то недоумок. Анджей со Степчинской решили в машину больше не садиться, а пешком дойти до полянки, облюбованной Хазой. Подождав, пока он выровнял машину, они хотели уже углубиться в лес, как вдруг Галина вцепилась Уряшевичу в руку. «Что это?» — кивком указала она на шоссе. «Ведь это ваша картина, в самом деле». Уряшевич глазам своим не верил. «Збигнев, стой, Хаза, Хаза». Он припустил за грузовиком, так как вой мотора, работавшего на первой скорости, и дребезжание кузова заглушали голос. Степчинская, оставшись на месте, смотрела на картину, ее вышвырнул на дорогу тот же толчок, из-за которого они оказались на траве. Вот это номер. Случай показался Хазе забавным. Еще минута, и прощай, картина. первый же проезжий мужичок подобрал бы ее и... Адью. Представляю себе, как вытянулась бы у тебя физиономия в Варшаве. А вот тут дырка, сказала, наклонясь над футляром, Степчинская. Картина лежала возле кучи клинкера, приготовленного для ремонта дороги. Вылетев из кузова, она, видно, упала прямо на клинкер, а потом скатилась на шоссе. Анджей осмотрел футляр, поврежден был он только в одном месте, если не считать отпоившейся крышки. Анджей насадил ее на место. «Ну, бери своего покойничка», — засмеялся Хаза, «а мы за тобой, как похоронная процессия». Из дыры в футляре выглядывало полотно, в которое Любич зашил в свое время картину. «Видите, вон и саван», — острил довольный собой Хаза. «Там, внутри, и правда мертвяк». Отнюдь нежелание рассеять у Степчинской последние подозрения заставило Анджея, едва они оказались на полянке, послушаться Хаза и вынуть картину из футляра. По мнению Хазы, простой здравый смысл требовал этого. Как-никак, а за 4 года картина могла истлеть, да и подменить ее тоже ничего не стоило. Но решающую роль сыграло отнюдь не то, что Уряшевич допускал такую возможность, и не то, что крышка отлетела при падении, значительно облегчив всю процедуру. Просто он почувствовал вдруг непреодолимое искушение взглянуть на картину. Мысли о ней не оставляли его и по дороге. Из самого разговора с Ракицинским, когда он решил бежать за границу, Анджея не переставала мучить вся эта история с Валтасаровым пиром. Непрестанно мерещилось ему, как передает он картину кому-то, кто остается здесь, хотя бы тому же Любичу. Пускай, мол, займется этим, а деньги, вырученные от продажи, передаст бабушке Леварта, 80-летней старухе, которая уже много лет безвыездно живет в Кракове. Молодой Левард не терял с ней связи, поручив выплатить деньги именно ей, если Уряшевич вынужден будет отказаться от первоначального плана и продаст картину в Польше. Уряшевич не раз и не два, а десятки раз направлялся в Варшаве к Национальному музею, где работал Любич, но так и не решился зайти. Не раз и не два охватывало его неприятное чувство при мысли о своем решении. Но сильнее неприятных ощущений был страх с пустыми руками оказаться в Париже, где ему приходилось так туго. Ему стыдно было за себя, но он старался внушить себе, что виноват не он, а судьба и прежде всего, эпоха, исторический момент, в который довелось ему жить. Время, сгибающее людей и посильнее. Слова Хазы пробудили в нем упрямое желание увидеть картину, требовательно, в упор посмотреть на нее, словно это и не предмет, а живой человек, которому решился он взглянуть прямо в глаза, чтобы испытать, кто выдержит взгляд, и таким образом узнать, на чьей стороне правота. «А сумеете вы засунуть ее обратно?» — спросила Степчинская. «Уряшевич сумеет», — заверил Хаза. «Он сам ее паковал. В сумочке у Галины нашелся перочинный ножик, можно было разрезать по швам полотно, в которое была зашита картина. Уряшевич надсек только те, которые позволяли извлечь картину из полотняного чехла». Решающий момент приближался, но прежде чем он наступил, Анджей выпрямился и огляделся, ища, где бы разложить картину. Справа увидел он несколько растущих в ряд елочек, и ему пришло на ум воспользоваться ими как опорой для картины. Перед елочками барьером сложили они камни, чтобы картина не сползала, и общими усилиями развернули ее и установили. Но верхние углы загибались, поэтому двоим пришлось стоять по бокам и придерживать, пока третий смотрел. Меняясь, все по очереди взглянули на картину, но это им скоро надоело, и они пожертвовали фрагментами в верхних углах ради возможности полюбоваться картиной всем вместе. Взору Уряшевича представилось зрелище, памятное с детских лет. Колорит, фигуры, детали, увиденные скачало глазами ребенка, а потом студента. Все, начиная от главной фигуры этого библейского сказания, восседающего за пиршественным столом царя Валтасара, который навлек на себя гнев Иеговы тем, что дерзнул есть и пить из священных сосудов, похищенных из Иерусалимского храма, от стоящего перед ним пророка Даниила, это он разгадал смысл таинственных слов Мене, Текил, Фарис 14, неведомой рукой начертанных на стене огненными письменами, и предрек царю смерть, вечные муки и гибель царства, от вельмож, придворных, танцовщиков, певцов и слуг в ослепительно ярких одеждах вплоть до карликов, собак, попугаев на сверкающем, как зеркало, черно-белом полу, все до мельчайших подробностей было знакомо Анджею. Вот холера, первым нарушил молчание Хаза, выражая свое восхищение хорошей сохранностью картины, ничуть не пострадала, и хлопнул себя по ляжкам, развеселясь от внезапно пришедшей мысли. А ведь могло быть и так, вытрясаешь ты из этой трубы свое сокровище, а на землю трухлявая гниль сыплется. Он засмеялся, радуясь своей шутке, и продолжал. Вот финал-то после всей этой чехарды с картиной. Ты что, брат, от одной этой мысли оглох или окаменел? Но Уряшевич не оглох и не окаменел. До его сознания доходило каждое слово Хазы, и первое же вытеснило из головы пробужденные картиной воспоминания, заставив подумать, что ждет его в связи с пиром в ближайшие и следующие дни. А ждали его вещи, с какой стороны ни посмотри, в сущности, не делающие ему чести. Он это ощущал, слушая болтовню Хазы, настолько остро, что в какой-то момент взяла его злость. И зачем только она так хорошо сохранилась в этой своей коробке? Лучше пестлела совсем, расползлась бы в руках, вот бы здорово. О картине думал он так, будто не сам принял решение, а она его заставила. Так, будто не он увозил ее с родины, а она, его. Ну, кончайте уже со своей захентой. 15. Решил Хаза положить конец затянувшемуся созерцанию и раздумью. Пора и закусить. Он вытащил из грузовика брезент, разложил на траве и вынул съестные припасы. Потом скинул куртку, закатал рукава рубашки, чтобы не запачкать. Проголодался он зверски, а в таких случаях не любил отвлекаться и собирался уже приступить к еде. Но вдруг что-то его остановило. «Знаете что?» – сказал он. «Давайте-ка уберем сначала картину». «Зачем?» – удивилась Степчинская. «Будем есть и любоваться». «Нет, нет», – заупрямился Хаза. «Сперва дело, а удовольствие потом. С полным животом несподручно будет». В отношении него предположение это оправдалось полностью. Он плотно поел и изрядно выпил. Львиная доля купленных по дороге припасов, огурцов, курицы, нарезанной ветчины и грудинки, исчезла в животе у Хазы. За ними последовали сначала одна бутылка пива, потом вторая и, наконец, пол-литра водки почти целиком. Уряшевич со Степчинской выпили всего по стопке. Его пример их не вдохновил. Они поглядывали друг на друга, как тогда в ресторане, то поднимая глаза, то опуская, им не до еды было. «Ну, милые мои», — заявил Хаза, опустошив служивший столом брезент и с лихвой перевыполнив свою норму, «теперь и вздремнуть можно». Он извлек откуда-то одеяло и улегся в тени грузовика, предоставив брезент в их распоряжение. Но они им не воспользовались. Не сговариваясь, встали и пошли дальше по той дороге, которая привела их сюда. Дорога с каждым шагом глубже уходила в землю, а росшие по бокам деревья подымались все выше. В этом сыром, глинистом овраге было неуютно. Помогая друг другу, они выбрались наверх, а там вдоль дороги велась тропка. Вскоре она вывела их к обрыву. Внизу текла речка, а за ней на много километров тянулись леса. «Присядем на минутку», — предложил Уряшевич. Всю дорогу болтали они о том о сем, но это нельзя было назвать настоящим разговором, и сквозившая в нем веселость тоже не была настоящей. «О!» — захлопала Степчинская в ладоши от восторга, вглядываясь в открывшуюся перед ними даль. «Вот где надо бы поставить пир». «Да, красиво здесь», — согласился Анджей. «Зеленое, желтое, голубое», — говорила Степчинская, «а на картине люди одеты в красное, фиолетовое, оранжевое. Вот было бы чудесное сочетание. Вам понравился пир?» «Нет, нет», — она отвернулась, и он не заметил, что Степчинская смеется. «Что за бескультурье?» — изрекла она с притворным возмущением, намекая на его слова на вокзале и потом в ресторане, «какая-то рука что-то чертит на стене». Но едва она кончила фразу, настроение у нее испортилось. «Мы шутим только, ни к кому не обращаясь», — сказал Анджей. «Все только шутим. А разве это я избегаю откровенного разговора?» Голос у нее дрогнул от обиды. «Разве это я скрываю что-то?» Когда месяц назад прохаживались они по перрону, у него было мучительное чувство, что время уходит. Хотя он понимал тогда, что рано или поздно вернется в Варшаву, и Степчинская не была тогда для него тем, чем стала теперь. Кроме того, мысли ее были свободны от подозрений. «Не то что сейчас. Если б речь шла о моих делах, я бы не стал ничего скрывать», — попытался он ее успокоить. «Но тут замешаны другие». «Но что это за дела? Какого рода?» Она пристально посмотрела на него, и он опустил глаза. «Сама небось знаешь», — буркнул он, — «какие бывают в наше время дела». Степчинской хорошо запомнилось. В последнюю и предпоследнюю встречу он говорил ей, что впутался в неприятную историю, поэтому на время должен покинуть Варшаву, хотя ни в чем не виноват и совесть у него чиста. Но сейчас она почувствовала, будто ему стыдно в чем-то признаться. «Не говори, если не можешь», — шепнула она. «Не веришь мне?» Она поверила бы ему, будь он окружен хоть во сто крат большей таинственностью, но чувствовала, что Анджей сам не уверен в себе, и это мешало. «Она мне не верит», — попытался обратить все в шутку Уряшевич. «Ты сам в этом виноват», — выразила она как умело мучившую ее подспудно догадку. «Тогда слушай», — крикнул он, задетый за живое ее справедливым упреком, полной решимости признаться ей во всем. «Слушай». Но во всем он ей не признался, не сказал всей правды о пире, и о загранице тоже умолчал. Она его не перебивала, с жадностью ловя каждое слово. Они сидели на куртке, расстеленной на густой высокой траве. Когда он кончил, она прижалась к нему, устремив неподвижный взгляд в пространство. Красота их окружала необыкновенная. Высоких деревьев рядом не росло, а молоденькие дубки, терновник и шиповник не заслоняли далеких просторов. Да и расположено место было высоко, на фоне синего неба четко вырисовывались листья, венчики цветов и стебельки, но при виде всего этого у нее вдруг сжалось сердце. «Пойдем отсюда», она оперлась рукой о плечо Уряшевича, пытаясь встать, «пора», но он удержал ее, опечаленная близкой разлукой, которая продлится невесть сколько, обескураженная беспочвенностью своих подозрений и вместе с тем потрясенная услышанным. Она не могла вымолвить ни слова, до конца все это еще не уложилось в голове, но сейчас для нее одно было важно, из-за какого-то рокового стечения обстоятельств ему угрожает опасность, ее пронзила острая жалость, и Анджей стал ей особенно близок, а у него от близости любимой девушки помутилось в голове, не надо, защищалась она, но слова ее, как и руки, утратили силу, и лишь первые капли внезапно пролившегося весеннего дождя заставили их очнуться. Они пошли, но под первой же купой деревьев остановились, чтобы укрыться от дождя и еще немного побыть вдвоем. Капли падали реже, дождик затихал, а они все стояли, прижавшись друг к другу, точно под одним кровом. Только кров был, по правде говоря, не ахти какой, да и тот предстояло вот-вот покинуть. «Я не все сказал тебе», — в нем заговорила совесть. «Соблазнить такую девушку, заранее зная, что придется расстаться с ней». Он отдавал себе отчет в своем поступке, и ему стало невыносимо тяжело. «Из Алексны я должен ехать дальше». Наконец-то она узнала всю правду. «Возьми меня с собой», — прошептала она. Он испугался. «Как, и тебе не жалко бросить все, а ты?» — ответила она. «Как же я останусь без тебя?» У него перехватило горло. Сердце бешено заколотилось. К вискам толчками приливала кровь. «Не хочешь?» — спросила она. «Это сложно для тебя?» Перед ними открывались знакомые виды. Они проходили мимо знакомых уже деревьев и кустов, которые привлекли их внимание по пути сюда. Но сейчас оба ничего не замечали, будто брели по голой степи. «Ну, ответь!» — настаивала она. «Ты считаешь, это невозможно?» «Почему же?» — буркнул он. «Возможности у нас с тобою одинаковые». «Тогда решено». Из его рассказа она усвоила, что в Алексну собирается он без картины, которую обещал ему доставить Хаза. «Скажи Хазе, пусть даст мне знать, я буду ждать». «Это безумие, Галина, сама подумай». Он вспомнил их разговор о загранице, вспомнил, как избегал с ней говорить на эту тему, и свою встречу с Венчевским вспомнил. На сердце стало еще тяжелее. Случилось то, от чего он хотел ее уберечь.